Данный принцип обязателен к исполнению как при дворе царя, так и в самой бедной деревне, в пустыне, в степи, в морозной тайге, нет никакой линии, никакой границы, за которой вы могли бы безопасно применять свой орган мышления. Россия одна. Вы, господин инженер, очутились в стране, где люди, не люди, люди-предметы подчинены бесконечно высшему существу, а оно своевольно формирует их действительность в соответствии со своими переменчивыми капризами и мимолетными желаниями, никак ничего не объясняя, поскольку подобные вещи никак не объясняются. Понять можно законы природы, но понял бы человек законы природы, если бы Бог менял их без видимой причины, между одной секундой и другой, я оно молчало. Ну кто публично рассказывает про обычаи будуара, кто в приличном обществе говорит о столь стыдливых вещах, как пороки, порожденные животными стремлениями тела, и если бы еще он говорил о проблемах, касающихся первого встречного, так нет же, правящего монарха, офицер, не может такого быть, стыд, стыд, стыд, как же он не сгорел на месте, что же это за внутренний демон, который взрывает Привиженского изнутри, глядела за окно, на поля и леса, на речной разлив и белый камень, тук-тук-тук-тук, уже оставшиеся сзади. Конишин, Уэйд, Гисслинг и Верус обменивались не связанными одно с другим замечаниями, переваривая слова молодого капитана. Лица их выражали сомнение. Ну, говоря откровенно, Йошихита нормальным тоже не назовешь. А спиритизм тут и вправду играет какую-то роль. Он снова весьма моден в петербургских салонах. Княгиня Блудская обещает на сегодня самый настоящий сеанс, так что будьте начеку, господа. Раз капитан рассказывает подобные истории случайным попутчикам, значит, с гражданскими свободами в России все не так уж и плохо. Привиженский горько усмехнулся, а господин инженер не подумал, по какой такой причине меня из Петербурга отправили на другой конец света. Закурила вторую папиросу. Дым лез в глаза, размытые фигуры появлялись из солнечного сияния и в нем же расплывались. Янки захлопнул книжку, поднялся, поправил манжеты, огляделся по курительной, затем вышел в соседний вагон. Борцовского вида азиат, который через минуту проходил мимо пальмы, отбрасывал на увенчанную резьбой в виде зарослей плюща дубовую панель тень самую обычную, с резкими, постоянными краями. Если предыдущий феномен и имел под собой какую-то основу, то она была связана исключительно с американцем. Граф, обладая польскими корнями, обязан понимать это. «Прошу прощения, я оно повернулось к капитану». Привиженский все так же занимался очисткой чубука трубки. Даже не поднял глаз. С британцем все ясно, но то, что господин граф, между нашими нациями нет никакого родства, сухо заметила. Я слушал, что господин граф говорил о российских солдатах и дипломатах. Все народы завоеваны, так что потом. Завоеваны, вы нас завоевали, в какой же битве, можно узнать, в какой войне. Ну-ну, спокойней, в поезде, где утоптанной земли нет, нет смысла проявлять такую куирелли де элемант 42. Германская склонность к ссорам, ФР, закурила. Привиженский стучал трубкой о поручень кресла. Я оно забросила ногу на ногу, оттянула стрелку брючины. Россия не завоевывает, сказала мягко и тихо, чуть громче ритмичного постукивания колес. Россия захватывает. Германия завоевывает. Франция завоевывает. Турция завоевывает. Господин капитан злится на свое командование, так что вам легко теперь вываливать свое разочарование и горечь. Возможно, какой-то мелкий безобразов стоит за вашим переводом, но ведь от отчизны вы не откажетесь. Хотели бы вы, чтобы Россия была другой, но тогда она не была бы Россией. А ведь это, как раз, беда всех революционеров. Они отказываются от России. Господин капитан, позвольте спросить. Привиженский наморщил брови. Я оно ожидала. Наконец он махнул трубкой, соглашаясь. Если бы это было в ваших возможностях, если бы владели такой божественной силой, сказала, приказали бы вы ликвидировать в России самодержавие, что это значит, ликвидировать, а правление оставить, кому, Думе, допустим, во всяком случае, дать возможность представителям системы, радикально отличающейся от самодержавия, так приказали бы, но откровенно, вы ведь считаете себя оттепельником, правда, капитан прикусил чубук холодной трубки, закинув голову на спинке кресла, он блуждал взглядом по потолку, по небу в люке. Еще несколько секунд, и само его молчание дало четкий ответ. Я оно тихонько засмеялась. Вот интересно, насколько все эти народники и революционеры верят в свои утопии. Хорошо, свергнут самодержавие, и что выстроить на его месте. И чтобы не решили, пускай даже и власть рабочих масс, в конце концов родится какая-то форма самодержавия. Между нашими нациями, господин капитан, нет никакого родства. Да, мы верим в того же самого Бога, но вера эта совершенно иначе уложилась в наших сердцах. Для вас важнее всего, это посмертное искупление, загробное счастье заслоняет для вас все земные добродетели, но спасение возможно только лишь после того, как покинешь эту земную юдоль. И мир этот всегда будет к вам злым, несправедливым, наполненным болью и неправдами, которые при жизни исправить невозможно. Так в какое же благородство духа вы всматриваетесь при жизни, не в то, что прославляет действие, сопротивление, деятельность по преобразованию лица земли, но в пассивную аскезу, покорность, способность молчаливо сносить обязательные страдания, обожать Бога вопреки боли. Жизнь во сне о посмертном счастье. Самый мрачный пессимизм и фатализм окутывают эту веру, словно черный саван на живом трупе. Так чего же удивляться, что ваши крестьяне, люди самого низшего рода, вызывают впечатление пораженных наследственной апатией, переносимой вместе с кровью животного безволия и разочарования. Даже когда они тысячами погибают от голода, то умирают, не бунтуя, всматриваясь пустыми глазами в небо. Эту же самую картину передает ваше искусство, ваша литература, либо нигилизм, либо апокалипсис. Всякий раз, когда я читаю Достоевского, у меня возникает желание упиться до смерти. Да и где искать подобие, раз традиции правления и закона у нас столь различны? Польша, которая единственная не допустила у себя абсолютизма, теперь вынуждена сносить учреждения и обычаи самодержавия. У нас закон делал человека безопасным и равным даже перед королем. У вас место закона и права занимает принцип власти. Свобода ваших бояр никогда не могла сравниться со свободой наших, хотя бы, батраков. И также, как вода по камням стекает с самого верха на самый низ. Всяческие исполнители под исполнитель воли самодержца, тоже чувствует себя всемогущим и стоящим над законом. Потому у вас и нет истинных людей благородного происхождения, самые большие, иностранные аристократические подделки, цепляющиеся друг другу в горло дворяне, зато чиновники ваши самые могучие во всем мире. Если у нас любой мужик или мещанин, если выбился и поднялся над своим сословием, сразу же желает в шляхтича превратиться, хотя, естественно, не может, но идеал у него имеется. Каковы идеалы ваших парвеню? Под каблуком самодержца ваше дворянство не имело возможности развиться, посему оно и удовлетворяется эрзацем рыцарственного поведения. Нет места чести, когда над всеми достоинствами стоит слепое послушание властителю. Вместо чести, гордости, праведного поведения, самостоятельности ума, гибкая шея и склонные к подгибанию колени, придворная хитрость, лесть, жестокость и двуличие. Нет между нами, не было и не будет никакого родства. Не говоря ни слова, капитан Привиженский поднялся и вышел. Я оно затушило окурок в исполненной в виде цветка пепельнице, перехватило взгляд доктора Конишина. Доктор щурил глаза за спустившимися на самый кончик носа пенсне, но взгляд был острый, внимательный. «Вы где высаживаетесь, граф?» «В Иркутске». «Это хорошо. Когда-нибудь стрелялись?» «Шутите?» «Отшатнулась». «Для царских офицеров это суд и разжалование». «Это так, но я мог бы под присягой подтвердить, что господин граф его провоцировал. Никогда раньше я с ним не встречался, вообще не знаю так ради чего должен был бы». «О, Паурпас Серлетием П-43, времена меняются, эфер, но ведь вы моими словами не оскорблены». Конишин рассмеялся. Впервые услышала его смех. Звуки, похожие одновременно на икоту и кашель. Доктор прижал ко рту платок, склонил голову, и только потом успокоился. «Я знаю поляков, господин граф», — сказал он, — «проживал в Вильно, и, по-моему, мне даже книжка знакома». «Какая еще книжка?» «Та самая, которую вы цитировали. Узнай врага своего или как-то так». Доктор сложил платок и протер им очки. «Это как в анекдоте про еврея, который зачитывался антисемитской прессой. А почему бы и нет, у нас ведь пишут только про несчастье, нищенство и преследование. А здесь я читаю, как мы правим всем миром, и сразу же на сердце теплее». Конишин оскалил крупные, прямые зубы. «А эти пасквили поляков я просто обожаю, и даже чуть ли не готов уверовать в то, что мы, русские, и вправду поймали и объездили демона истории». «Я оно» ответила ему улыбкой. «Рад, что развлек вас. Нас ждет долгая поездка, так что необходимо чем-нибудь заполнять скучные часы, как вы правильно заметили. А чем, господа, тут ради бога, чтобы я понял, пускай мне кто-то объяснит, шутки или серьезно с этой дуэлью, а вы, Польша, Россия, приятели, враги, доктор, граф, хоть кто-то, мне только совершенно никак, тут потом писать и прошу объяснить. Склонилась к Верусу. Прошу не беспокоиться, этого никто не понимает. Туземные обычаи и привычки, подключился доктор, они всегда прибавляют вкус репортажам. Долговязый фламандец оскорбленно отшатнулся, наверняка уверенный в том, что над ним смеются. Он начал выбираться из кресла, думая, чтобы тут сказать или сразу попрощаться, раздумал и, словно аист, промаршировал дальше в салон. Оно кивнуло Конишину, чтобы тот придвинулся поближе. «Господин доктор, а вы, случаем, не слышали, что госпожа Блютфельд говорила об этом американском инженере? Со стыдом признаюсь, что большую часть ее монолога мое внимание как-то не зафиксировало. Американском, он сидел вон там, под пальмой, а, по-моему, его фамилия Драган. Непонятная фигура, если господин граф желает знать мое мнение. О, та женщина, с которой путешествует, он мог бы быть ее дедом. Так они не супруги, он ДИТ-44, мы говорим, ФР». Оно обменялось с доктором понимающими взглядами. В дороге, когда какое-то короткое время мы общаемся с людьми, которых потом никогда не встретим, то позволяем показать значительно больше правды о нас, чем было бы разумно и прилично, сказал доктор, тоже гася свою папиросу. В этом есть нечто магическое, это волшебное, необычное время. Оно иронично усмехнулось. Больше правды, правды той, которая нам известна, и той, которую мы не знаем. Конишин поднялся, отряхнул пепел с пиджака. Поезд как раз поворачивал, и доктор, слегка пошатнувшись, оперся плечом о выдвинутые двери бильярдного салона. Оно подняло глаза. Конишин наклонился, чтобы конфиденциально сообщить. А фрау Блютфельд, прошу мне поверить, всех нас успела оговорить с самой плохой стороны. Он еще раз протяжно икнул, кашлянул, после чего ушел. Оно осталось в курительной до тех пор, пока березовый лес за окном не сменился началами смешанной тайны, а солнце не сбежало из асимметричного лючка в крыше вагона. Теперь уже бегство в купе и одиночное проведение дня под замком в игру не входили. Каждая минута среди людей, каждый обмен словами с другими пассажирами, каждая папироса, выкуренная здесь, в салоне класса люкс, затрудняли выход из графа Гиера Саксонского. А ведь это была точно такая же клетка, и тот же самый зверь стонал за ее прутьями, и когда завтракал на серебре с фарфором, и когда провозглашал националистические проповеди. Книжечка называлась так: «Ситуация России в истории», или же «Что каждый поляк обязан знать про врага своего», а написал ее Филипп Герославский незадолго перед ссылкой. До убийства Дмовского она даже пользовалась приличной популярностью. Оно, естественно, читала ее, но чтобы она так хорошо оставалась в памяти. Можно ли было предвидеть, что граф Гиера Саксонский окажется столь закоренелым патриотом-русофобом? Во всяком случае, он хоть не лишен чувства юмора, но чьими словами должен он был воспользоваться, откуда, от кого, из какой тени зачерпнуть эти слова, слова, которые, будучи высказанными вслух в присутствии других людей, оказались его самой правдивой правдой, и откуда прибыл тот самый граф Гиера Саксонский, который на гнев царского офицера отвечает ленивой иронией, свободным жестом руки с папироской. Существование не является обязательным атрибутом отца, а в поездке, поездка вообще магическое время. Расшифровать письмо. В коридоре столкнулась с худенькой чахоточной девицей. Простите, прощаю. И огонь неожиданного узнавания в глазах, инстинктивная сердечность. А я думала, что никто из Польши с нами больше и не едет. Панна и тетушка, насколько понимаю, да, нам будет весьма приятно, если... Бенедикт Герославский. Оно поцеловала ей руку. Девица сделала неуклюжий реверанс в узком проходе. Елена Муклиновичевна, 45, это означает, незамужняя женщина, из семейства по фамилии Муклинович, Муклинович. Впоследствии автор дает другую русскую транскрипцию, Муклинова, прим, перевод. Слава богу, я уж тут чуть не сцепился с одним придворным солдатом, еще неделька в такой компании, и можно с ума сойти. Девица захихикала. Госпожа Блютфельд нам, о боже, вырвалась. Тогда я убегаю, но обедать прошу за нашим столом. Темные глаза она подкрашивала крепкой хной, отчего кожа казалась еще более бледной, на грани смертельной анемии. Задержалась на мгновение с ключом уже в дверях купе, с ладонью на ручке, золотой вересковой ветке, как вдруг ударила молния злых предчувствий. Фрау Блюкфельд, граф Гиеро-Саксонский, на первый взгляд, случайная встреча один на один, незамужняя девушка, кавалер, хитроумная тетка, 5 дней до Иркутска в одном поезде. Я оно покачала головой, засмеялась. Если описать Юлии всю эту историю, она будет на 7-м небе. Открыла окно, вынула записную книжку, оправленную в ткани резину. Письмо Пилсудчиков было вложено страницей дальше, чем его оставила перед тем. Прикусила губу. Кто-то вломился в купе и обыскал вещи. А что есть более интересного для шпика, чем секретное, зашифрованное сообщение, которое столь очевидным образом является секретным, зашифрованным сообщением? На дверях, на замке, ни малейших следов. Спецы. Уселась поудобнее, до конца развязала галстук, успокоила дыхание. Из-за стенки отделения доносились приглушенные голоса Гена и Гэжи Уэйтгислинг. А те, что сюда вломились, если ключ им неизвестен, каковы шансы, что они взломают шифр еще на трассе Транссибирского экспресса? Что, везут с собой для этой цели специалиста? Сомнительно. Чмокнула под носом. Итак, кто первый? Разум против разума. Раскрутила авторучку, стряхнула перо. Возможно, Зигмунд был прав, и это только провокация охранки, шифр же нужен только за тем, чтобы я оно не знала, что везет с собой личный смертный приговор, но, может, за этим безграмотным набором букв и вправду скрывается тайна отца. Кто же тогда вломился в купе, если не господин Шрам вместе с господином Шейокороком, или скрывающийся среди пассажиров первого класса почитатель святого Мартына? Перо подскакивает над листком бумаги и садит кляксы в ритм мчащегося состава, тап-тап-тап-тап, в голове ребусы и заговоры, в сердце холодный страх, а за окном залитая солнцем Россия, Господи помилуй, о могуществе стыда, господин граф, сюда, призывала фрау Блюкфельд, князь Блудский осей позволяюще кивнул, я оно застыла на месте, Елена Миклановичевна скорчила разочарованную мину, пожала плечами, что тут поделаешь, и повернула к княжескому столу. Пошли поклоны и обмен ритуальными вежливостями. Я оно понятия не имела, какие точно формы обязательны при общении с российскими князьями, так что был принят принцип суровой неразговорчивости, всегда позволяющий оставаться в безопасности. Стюарт пододвинул стул. Супы хлюпали в вазах, мисках и тарелках, когда экспресс подскакивал на стыках рельсов. Рядом с Блюкфельдами, присутствие которых не должно было удивлять в любой компании, за княжеским столом также сидел немолодой чиновник с ястребиным взглядом слегка раскосых глаз. Госпожа Блюкфельд представила его как советника Дусина, понятное дело, тайного и чрезвычайного. На все и всех он посматривал с подозрительностью инквизитора, на янтарные настенные часы, выбивающие время обеда, на цансомми с грибами и крутонами, на астраханскую икру, на недостаточно белые перчатки обслуживающего его официанта и на венгерского графа. Беседа шла о модах. Страшная как ночь старуха-княгиня обсуждала с фрау Блюкфельд западный декаданс, на вечно актуальную тему. А в Париже, вы видели, это уже переходит всяческое понимание. И какой образец, позвольте спросить, они дают молодежи, выкинув перед тем все корсеты. Никакого чувства стиля, элегантности, хотя бы какой-то здоровой линии, совершенно ничего. Никакого тебе покроя или фасона, юбки висят как на пуголах, талия вообще куда-то потерялась, и все горбятся, вот оно как все выглядит. В Берлине и Штутгарте тоже все поначалу так хотели носить. Слава богу, прошло. Но, ваша светлость, 2 года назад мы были в Италии, так там именно такая мода и есть, если только ее можно назвать модой, честное слово, если бы оно еще хоть как-то выглядело. А самое плохое то, что выйдет человек на улицу и не знает, куда глаза девать, что деткам сказать, вершина непристойности, до щиколотки с половиной, иногда до колена, поднимешь взгляд, а тут тебе личико ну совершенно под противоженской прической, чуть ли не под ноль подстриженное, сама видела, а как на велосипедах ездит, в юбках обрезанных, а когда мы остановились в Лестер-Яукс в Лионе, так вы не поверите, в каких костюмах девушки в теннис играют. Князь все это переносил молча. Наверняка, не Херр Блюкфельд, поглощающий густой борщ с производительностью пожарного насоса, не советник Дусин, который присматривался к каждому кусочку брокколи с 4 сторон, прежде чем осторожно поднести его ко рту, не предлагали поводов для интересной беседы. Итак, меланхолически вздохнул князь, обмочив усы в уху. Вы желали драться с нашим капитаном за политические принципы? Я оно с испугом глянула на фрау Блюкфельд. произошло недоразумение, ваше сиятельство, мелкую разницу во мнениях слишком преувеличили». Госпожа Блюкфельд перехватила взгляд и поспешила с помощью. «Господин граф путешествует инкогнито», — сообщила она напоминающим сирену шепотом. «Он просил меня не упоминать имени Гиера Саксонских». Князь, заинтересовавшись, выдул губы. «Ну вот, моя дорогая», — сказал он супруге, не поднимая глаз от тарелки, — «вот все ваше женское умение хранить тайну». Не смог он выбрать поверенной получше. Гертруда Блюкфельд не знала, то ли ей обидеться, то ли сделать вид, будто бы она не поняла иронии князя, но, может, она и вправду ее не поняла, только сжала губы и ничего не сказала. «Гиера Саксонский из Пруссии, ну так», — бормотал тем временем князь. «Ему уже почти 70, подумалось, но держится старичок неплохо. Два огромных перстня с драгоценными камнями и очень блестящий орден на груди были единственными показателями благородного происхождения. Левая рука слегка дрожала, когда князь действовал тяжелой вилкой. И вправду, неужто царь не мог выслать на переговоры с японцами человека помоложе? Капитан Привиженский наверняка бы рассмеялся с издевкой. А как связаны дворцовые решения с умением мыслить? Все эти прусские юнкеры, что вженились в дунайские семьи, сидят сейчас на замечательных имениях. И ваше семейство держит селение подковно. Так, кто же это? Ага, Петр Давидович Коробель продал вам кусок земли за нашими лесами в Иллукшовском повите. Бывали там когда-нибудь, молодой человек? Не помню, чтобы где-нибудь лучшие меды пробовал. Меды полякам отлично удаются, нужно признать. Богатая семья, отозвался Дусин, щуря глазки. Ваше сиятельство, это вы уже преувеличиваете. Ага, мы же посещали Тодорогиера в Вене весной прошлого года, помнишь, дорогая, сразу же после скандала у Прюнцли, когда тот южный скрипач выбросился из окна и поломал руки и ноги. Говорю вам, перст Божий в таких трагедиях, ничто не происходит без морали. Завлекал и с ума сводил добродетельных женщин своим чувственным искусством, и вот теперь никогда уже ни скрипки, ни смычка в руки не возьмет. Тодор как раз отстраивал свое поместьице под Гёдёлё, мы у вершинов остановились, он же отстроил его, правда, летом, должно быть, выглядит замечательно. Ну конечно, буркнула, опуская голову к тарелке, летом особенно, а дочка графа Гиера выходит за фон Кушля, он третий или четвертый кузен сводной сестры моей жены, по линии Баттенбергов, то есть, в какой-то степени, родня и государю-императору. Когда же это обручение объявляли? В апреле, в мае. В мае, мы тогда были в Крыму. Правда, Лила не переставая, молодой фон Кушель кажется симпатичным и умным, несмотря на юный возраст, это у них семейная, быстро созревающая кровь, но я его не слишком хорошо знаю. И вообще, приличные люди, после эпидемии 11-го года больницу построили. В прихожей я видел благодарственную табличку, вы же там тоже упомянуты, а, наверняка, ничто без морали не делается, продолжал, распалившись, князь Блудский, кроша себе в вино сухарики, сколько там у него зубов осталось, да и остались ли вообще хоть какие-то. Он двигал нижней челюстью, словно кости прогнили до консистенции резины. Он ел точно так же, как старый учий, который всегда нарезал себе ножичком на меленькие кусочки яблоки, оладьи, мясо, только так мог он их глотать, не пережевывая. И вот говорю вам, молодой человек, все плохое, что делаешь и говоришь, раньше или позднее возвращается к тебе и дает тебе пощечину, словно обманутая женщина. А почему? А потому что подобное притягивает к себе подобное, похожие вещи ищут себе похожих. Не думали ли вы, почему так оно складывается? В городах, целыми кварталами, улицами, люди схожие, переулок воров, проезд разбойников, бульвар девиц легкого поведения и квартал купцов, квартал благородно рожденных, а как бьют колокола, то станешь, послушаешь, и на слух от церкви к церкви перейдешь. И точно так же в любом обществе, помнишь ли школу, если родители тебя в школу отдавали, или армию, где-либо когда соберешь людей разного происхождения и различного жизненного опыта, так они сразу же начнут смешиваться, искать друг друга, объединяться и тянуться к себе, подобное к подобному, иное к иному, и вот глядишь, тут у нас авантюристы и забияки, здесь у нас под Лизой комбинаторы, там уже души благородные, а там, мечтательные. Так же и в жизни, ничто без морали не происходит. Человек простой и с честным сердцем ни с того, ни с сего не очутится среди воров. Никогда не встретишь закоренелых убийц, что счастливо проживают среди людей почтенных. Так оно все возвращается к себе и укладывается в моральной симметрии. Плохое к плохому, доброта к доброте, правда к правде, ложь к лжи, и об этом ты обязан был бы знать, молодой человек, кем бы ты ни был, потому что Петр Давидович никакого имения в Иллукшовском не продавал, не знаю я и никогда не слыхал ни про какой мадьярский род Гиера, тем более, не посещали мы их в Вене. Фон Кушель, это имя одной из моих гончих, и чтоб меня громом ударило, если ты, шалопай, в жизни хоть раз копейку дал на какое-то благотворительное дело, не говоря уже про постройку больниц, и прочь с глаз моих, пока не приказал тебя из поезда выкинуть, разбойник, хаймэм, хаймэм, и могу ли попросить чашку молочка теплого с маслом и метком, благодарю, сгореть сейчас, с головы начиная, лица красного и губ, растянутых в умильной собачьей улыбке, до пальцев, трясущихся словно в приступе малярии, стучащих по столу и тарелке, мнущих скатерть, на месте превратиться в черную золу, чтобы не нужно было глядеть им в лица, чтобы не нужно было слушать их перешептывание, ибо тишина воцарилась во всем вагоне-ресторане, и все сфокусировали внимание свое на нашем столе, хотя князь вовсе и не поднимал голоса. Да разве найдется здесь кто-то такой, кто бы не слышал его слов? Все слышали, так что сгореть, но огонь не вспыхнул. Горячка палита без огня, разговаривают все громче, слова не различить, слишком сильно бьется сердце, кровь шумит в ушах. Что они говорят, и так известно. Теперь пришло время для деяния воистину героического, нужно сделать то, что превышает людские силы. Опустить руки, отвести назад ноги, подняться, рвануть вверх туловище и отодвинуть стул. И все это с глазами, направленными строго вниз, к адским вратам, повернуться, сделать шаг в сторону, к проходу и... Я оно чуть не разрыдалось, губы уже начали подрагивать, и под кожей какая-то мышца, между подбородком и щекой, завибрировала, в глазах встали слезы. Это сверхчеловеческих сил. Стыд сдавил гортань и дыхательное горло, все высохло в одно мгновение, невозможно сглотнуть слюну, невозможно отдышаться, что-то давит в груди, сжимает легкие, как же тут двинуться, откуда взять энергию, руки словно камни, ноги будто из свинца, никак невозможно, руки тряслись все сильнее, на пол упала сбитая большим пальцем вилка, надрывное дыхание походит на хрипение раненой лошади, слюна стекала из края губ, я оно не было в состоянии контролировать даже губ, прежде всего, губ, рвануло левую ногу, стул шаркнул по ковру, госпожа Блюпфельд поднялась, чтобы дать место, возможно ли большее унижение, в груди нарождался плач, сгореть, рвануло правую ногу, бедро не подчинилось, нужно опереться на подлокотниках, с первого раза ладони соскользнули, и со второго тоже, третья попытка, я оно встало на ноги, теперь шаг влево, лишь бы не подогнулись колени, я, оно чувствовало, как трясутся икры, это ужасно, когда собственное тело не желает тебе подчиниться и проваливается под тобой, словно карточный домик, трепет достигал голени, даже мышцы живота тряслись. Я оно сделала этот шаг и чуть не вскрикнула от облегчения. Подняло голову. Все глядели. Я оно улыбалась. И с улыбкой, выжженной на лице, сделала второй, третий, четвертый шаги. Официанты уступали дорогу. Сидящие отодвигались вместе со стульями. Проводник открыл дверь. Пятый, шестой, седьмой шаг. В тишине, уже близко, уже сейчас исчезнет с их глаз, сбежит от их взглядов. Пока же что еще отражение в стекле, последняя картина столовой, все смотрят, я оно улыбалась, даже когда захлопнулись за спиной одни и другие двери, когда я оно прошло в коридор другого вагона, и по нему до конца, и вагон за вагоном, уже бегом, плечом ударяясь в дверные рамы и отпихивая людей, которым невозможно глянуть в лицо, и дальше, в салон, через курительную и бильярдную, в вечерний вагон, паническое бегство, через пустую застекленную галерею, но и этого еще мало, проклятая улыбка все еще не желает уходить с лица, придется сдирать ее ногтями, ножами, битым стеклом, поэтому, дальше, железные двери на смотровую платформу заблокированы, выбить их к черту, я оно выскочило на свежий воздух, в сиянии пополуденного солнца и грохот громадных машин, мчащихся по рельсам, прямиком на, здоровяк со шрамом душил инженера Драгона, прижимая его коленом к металлическому сиденью и круша его шею в своих лапищах. Рядом, на террасе лежал охранник, тот самый, с азиатской физиономией, с разбитой головой. Хватая воздух широко раскрытым ртом, я оно стояло и глядело. Они же замерли в смертельном объятии, руки на шее, руки на руках, шею стискивающих, повернув набежавшие кровью лица к двери. Они застыли в середине убийства, словно античная скульптура, образ мифологической борьбы. Жестокий повелитель и жертва, грубая сила и бессильная старость. Оно отступило на шаг, к порогу галереи. На это Шрам только отвернул голову и вновь принялся душить, при этом раздавливая коленом грудь Янки. Зато Драган не отвел взгляда, собираясь умереть со взглядом, вонзенным в лицо случайного свидетеля. Он не может позвать на помощь, не может пошевелить пальцем, может только упорно глядеть. Глаза у него были глубокие, темные. Оно сделало еще один шаг вспять. Драган глядел, сползла ли проклятая улыбка с губ. Может, американец глядел как раз на эту усмешку. Интенсивность его взгляда была слишком велика, не позволяла отвести глаз. Из-под полы расстегнутого пиджака Шрама выглядывала рукоять револьвера в кожаной кобуре. Душитель был на добрую голову выше, и пиджак чудом не лопался на геркулесовых плечах. Он скалил почерневшие зубы, пот капал с кончика его кривого носа на лоб терявшего сознание инженера. Бежать, пока имеется возможность. Только стыд уже управлял безраздельно. Оно вынуло из кармана позолоченную авторучку, свернуло колпачок и с улыбкой на полных губах, подскочив к Шраму, вонзила ему перо в шею. Кривоносый зарычал и свалился на колени, выпустив из захвата пожилого американца. Одной рукой он потянулся к торчащему над воротником Уатерману, другой — за револьвером. Оно пнуло его по этой руке, оружие по высокой дуге полетело над балюстрадой, падая на насыпь, и тут же исчезая с глаз. Драган, кашляя и опираясь спиной о стенку, поднялся на ноги. Взглядом при этом он указал на тело второго полицейского. Он что, тоже был вооружен? Оно бросилось к мертвецу. Твердые очертания под тканью, схватить за полу, летят пуговицы, вот и кожаные ремешки, кобура, черная рукоять. Оно вытащило холодный револьвер. Драган хрипел что-то непонятное, оглянулось. Шрам удирал. От входа в галерею он был отрезан. У дверей в следующий вагон, за длинной платформой и амортизирующим сопряжением, даже не было ручки, они были закрыты изнутри. Это был служебный вагон, сразу же за ним тендер и локомотив, так что оставалось убийце. Он вскарабкался на изогнутую в форме виноградной лозы балюстраду, схватился за край вагона и забрался на крышу, подбросив ноги с первого же раза, с обезьяньей ловкостью, несмотря на кровь, льющуюся по шее и по воротнику рубашки. Раз, два, подштопанная подошва сапога на фоне голубого неба, и от Шрама ни следа. Оно сунуло длинноствольный револьвер за рамень, под жилетку и пиджак, и запрыгнуло на балюстраду, вслед за Шрамом. Совершенно неожиданно, когда плечо и голова очутились за пределами туннеля, пробиваемого в массе воздуха локомотивом, в них ударил холодный воздух, рванул тканью костюма. Оно почувствовало быстрые рывки маленьких ручек, мягкие пальцы, треплющие волосы и тянущие за уши, ветер, сила напора, с которым массив экспресса бьет в воздух. Деревья и поля мигали размазанными полосами, уже не облака цветов импрессионистов, но одно только впечатление картины и движение в картине, многоцветный свет летней неги. Только небо, к которому оно повернуло голову, добравшись до крыши вагона, одно только небо было спокойным, неподвижным, фотографически четким и выразительным. А ведь он мог там стоять, таиться за самым краем, чтобы ударить ногой в висок первого же дурака, выставившего башку, такое и в голову не приходило. Но тот не стоял, не таился. Оно, словно ящерица, вползло на крышу вагона, прижав грудь к грязной плоскости и широко разбросав руки. Шрам на четвереньках продвигался несколькими шагами дальше, ветер забросил пиджак ему на голову, здоровяк сражался с ним, пока не пришлось задержаться и сбросить, пиджак полетел в тайгу, лопача над мчащимися мимо вагонами и зелеными кронами деревьев, черный флаг, кусок вороного крыла, перышко, точка, и исчез. Шрам что-то крикнул, слов в шуме воздуха и грохоте поезда, в протяжном сопении паровоза распознать не удалось. Крикнув, Шрам оглянулся через плечо, словно бы в ответ на свой визг получил откуда-то предупреждение. Оно в этот момент увидело, что противник оторвал полосу материи от сорочки и обвязал ею всю шею, но стальное перо, видно, проникло слишком глубоко, временный бинт пропитался кровью, красное пятно достигало спины Шрама. Тот вскрикнул еще раз и бросился назад, развернувшись на коленях, не видя нацеленного в себя револьвера. Это был его последний шанс, но левое колено поскользнулось на жирной грязи, покрывающий крышу вагона, и кривоносый поехал в сторону. Момент собственного движения развернул его спиной к краю. Он хотел схватиться за заклепки, не достал, сапоги выехали за край крыши. Он скользил все быстрее, молотя ногами, открыв рот в комичном вдохе-выдохе, словно вытащенная на воздух рыба, словно голодный птенец. Колени сдвинулись окончательно, он упал. Оно осторожно проползло к краю. Шрам висел, вцепившись обеими руками в зимнозовую раму высокого окна. Видели ли его пассажиры? Повязка сдвинулась с шеи, ветер захватывал капельки крови, хлопала разорванная сорочка. Оно видела, как у бандита дрожат от усилия мышцы рук, как белеют пальцы, как лицо искривляется в гримасе боли. Тот поднял взгляд, оно глянуло ему прямо в глаза. Отвернуть голову, смотреть, как тот падает и гибнет. Что-то сделать, ничего не делать, таковы действия и бездействия, но вот что находится перед ними, у самого источника. Огонь стыда полностью еще не погас. Оно потянулось и подало руку. Потом уже лежала, тяжело дыша, головой к Азии, ногами к Европе, навзничь и глядела, как отдельные облачка проплывают через синеву. Ничего, кроме них, на небе не менялось. Ну, разве что, время от времени, вверху мелькали серые клубы дыма от локомотива. Один раз пролетела птица. Шрам хрипел все сильнее. Проклятый, покарай его, Боже. Ой, тут я и сдохну. Это точно. Эх, и что за жизнь? Тьфу. А не нужно было руку на Божьи заповеди поднимать? Вот грех, в конце концов, к тебе и вернулся. Это вы правду говорите, сударь. Но что поделаешь? Человек служит, царь-батюшка приказывает. Только не говорите, будто царь приказал вам задушить американца. Воля начальства. Кто их там знает, то оттепельники, то ледники. И каждый кричит, грозит. А тот второй, не из охраны был, может, от князя? Да при чем тут князь? Чтоб тот вагон из Петербурга запечатанным не вышел, только все к черту. Выходит, на американца? Да какой он там американец? Громовик чертов. Отче наш на небеси, святые угодники, уже меня хватает, хрррр. Не шевелись, отпустите мне грехи, сударь. Да я что, поп, чтобы грехи отпускать? Поп, не поп, все равно, оно как-то легче, с добрым словом. Как вас зовут? Вазов, Юрий Данилович, хрррр. Матушка, Василиса из Борисова. Верю, Юрий, что ты мог бы стать хорошим человеком. Так, так, он хрипел все сильнее, доходя уже до последней черты. Это правда, нет во мне милости от Бога, чтобы отпустить тебе грехи от его имени в соответствии с тем, кто ты есть. Нет во мне милости от людей, чтобы отпустить тебе грехи от людей в соответствии с тем, что ты им сделал. Одной милостью одарил ты меня сам, прося отпустить тебе грехи, так что отпускаю тебе их от чистого сердца, чтобы ты с той же покорностью пред Богом предстал, и прошу у тебя прощения. Хрррр, Боже. Оно повернуло голову влево. На расстоянии теплого дыхания были его глаза, уже пустые. Ветер хватал слюну из приоткрытых губ Юрия. Он умер, стиснув руки на своей шее, тем же перекрестным захватом, которым душил пожилого инженера. По небу плыли белые облачка, словно кляксы молока в синих чернилах. Перо, должно быть, вонзилось в артерию. Нет, не в артерию, а то мужик сразу бы истек кровью, но с каждым движением, с каждым его усилием перо, какой-то обломочек открывал рану, и сердце постепенно выкачало из Юрия всю жизнь. Из лесов срывались испуганные проездом экспресса стаи уток, дымовые косые из высокой паровозной трубы вились то справа, то слева, сворачивая, по мере того, как сворачивали рельсы. Но это случалось редко, поезд мчался прямо на восток. Когда же он колебался и наклонялся на вираже, нужно было хвататься за заклепки или винты, опираясь широко разбросанными руками на нагретый солнцем металл. Труп свободно перекачивался по крыше. Раньше или позднее он упадет. Оно думала, что сейчас появится обслуга, Драган приведет помощь, примчатся охранники из второго класса, выбегут и столпятся у своих купе пассажиры, скандал и сенсация, быть может, начальник даже остановит поезд, ожидала этого рывка, людских криков и призывов. Напрасно. Оно сунула руку в кармашек жилетки, раздавленные часы показывали совершенно абсурдное время. И что теперь? Спуститься туда и... Оно глянула на костюм, когда-то белый, а теперь серо-бурый, в полосах жирной грязи, с разорванным и к тому же запятнанным кровью Юрия рукавом, и в таком вот виде, голотозанюханное, вот так предстать перед ними. Граф, нет, просто проклятие какое-то, ничто не происходит без морали. Ладно, Пошли они все, ругаясь и кусая губы. Яно стащила с пальца перстень с гербом Караб в гелиотропе, тот снялся легко, благодаря скользкой грязи, и бросила его прочь. Подскакивая, тот покатился по крыше вагона. Но освободиться не так легко, это же всего лишь пустой жест. Ну почему было не отрицать с самого начала? Почему бы не поправить у Айдгисслинга, эту дуру Блюкфельд, не разрешать нарастать выдумкам, пока те и вправду сделались неисправимыми? Нет бегства от стыда, разве что только в другой стыд. Даже на крыше мчащегося через тайгу Транссибирского экспресса, в компании одного только мертвеца, под синей ширью и солнцем высоким, даже здесь я оно жмется, подтянув колени к подбородку, опустив голову, судорожно сплетя руки и заходясь в сухом кашле, трясется в ритм поезда и вопреки тому же ритму, в неудержимом ознобе от стыда. Но тут поезд начал притормаживать, вдалеке, перед паровозом показались дымы и огни, на фоне маячащих на горизонте низких гор, очередная станция Транссиба, свеча или котельник, нечего ждать, теперь или никогда, все равно, нужно спуститься, вернуться в купе. Яно осторожно спустилась по балюстраде и спрыгнула на смотровую площадку. От трупа второго охранника не осталось и следа, хотя след был, несколько капель крови. Может, все-таки он выжил? Яно сняло пиджак, вывернула его и, свернув, перебросила через предплечье. Он должен заслонить самые загрязненные части рубашки, жилета и брюк. После этого пригладила растрепанные ветром волосы, на пальцах, вместо бриллиантина, жирная грязь. Пальцы все еще трясутся, и голова, предательски легкая, колышется, словно воздушный змей на ветру. Спокойствие, спокойствие, только спокойствие. Еще один глубокий вдох, дверная ручка. В галерее никого не было. Оно подошло к закрытой двери зала с камином, приложила к ним ухо. Голос, голоса, женские и мужские. Быть может, переждать здесь, ведь уйдут же они, в конце концов. Или же, как раз, войдут в галерею и откроют, притаившегося в углу. Бежать некуда. Оно рванула двойные двери и вошло вовнутрь. Черный цвет обрушился на глаза, угольная смола вползла под веки. В единообразной тьме дергались, поломанные на стенах и потолке вагона, в свете не более десятка человек и некоторых предметов обстановки. Круглого столика, стульев, ближайший к столику силуэт в цвете, женская фигура, указывала выпрямленной рукой на противоположную стену. На ней танцевала светень высокого мужчины. Цвет заливал вся и все, затирая края, растапливая в темноте формы и сплющивая объемы. Единственную надежную информацию давали как раз светени. Изменчивые, вибрирующие, деформированные проекции на неровные плоскости, но их можно было сосчитать, они были видимы человеческому глазу. Мужчина возле стены поднял ладонь, скорее всего, поправляя очки. Женщина провела рукой над столиком, отбрасывая на потолок громадный отблеск, который на мгновение всех ослепил, из-за чего все инстинктивно отпрянули и отвернули головы, что, в свою очередь, еще сильнее раззадорило светени, и какое-то время светящиеся силуэты прыгали по стенам, лопача верхними конечностями, словно неуклюжие ангелы. По залу прокатилась волна шепота на русском, немецком и французском языках. «Он!» — воскликнула княгиня Блудская. «Он скажет, что это было. Унициатуре дела верите 46, некое создание истины, эфер», — произнес Жюль Верус, отодвигаясь от стены и расползаясь в собственной светине, словно дефект на быстро проявляемой фотографии. «Чудовище троне Дии Дункилхит Мат 47, родина глупцов, нем, над машинами». Оно отступило в сторону галереи. Хотелось выйти незаметно, но спиной зацепилась за дверь, рука с пиджаком упала, и из-под незастегнутой жилетки в зал ударил сноп холодного огня, словно спрятанный в кишках дракон рыгнул через пупок серным пламенем. Оно с испугом глянула на грязную одежду, попыталась закрыть ладонью, та вошла в огонь словно в мягкую водную струю, сияние пронзало пальцы, просвечивало ногти, кожу, мышцы и сухожилия, кровеносные сосуды. Ладонь зависла в нем будто оранжевый студень, отбрасывая розовые отблески на половину зала. Вспомнились религиозные рисунки, на которых Господь Иисус вскрывает свою грудь. Из пронзенного сердца с фокусированными пучками бьют золотистые лучи. Все участники сеанса замерли, женщины и мужчины, сидящие и стоящие вокруг столика, под стенами, теперь на самом деле ослепленные, сжимая веки, заслоняя лица, их платья с очень длинными рукавами, с рюшечками, гипюрами и высокими лифами, под медальонами и камеями, жесткие воротнички и сорочек, развернутые жесткими веерами воротники платьев, стиснутые вокруг шеи плиссированные и гладкие, бархатные и фуллеровые галстухи и галстуки шелковые, батистовые жабо и завесы, розетки и тюлевые накидки, золотые, серебряные и янтарные запонки, коралловые портсигары и костяные курительные трубки, белые манжеты, белоснежные пластроны в окружении темных сюртуков и пиджаков, дюкс-пиецис 48, костюм из двух частей, пиджак и брюки, в отличие от англизов, в которые входит еще и жилет, из шерсти и трехчастные англизы из твида, с треугольниками нагрудных платочков, с блеском брелоков, ларнетов из черепаховой кости, монокли и пенсне, закрепляемых на длинных цепочках, сборный портрет европейцев Анна Домини 1924, выжженный под веками словно во время взрыва фотографического магния. Кто-то крикнул, кто-то рухнул на пол, какая-то дамочка потеряла сознание, сползая без чувств со стула. Я оно сунула просвечивающуюся ладонь в глубины огня, вновь закрывая грязную жилетку пиджаком. Пальцы сомкнулись на рукоятке револьвера. Темнота вернулась ненадолго, княгиня тут же задула свечку, и вечернее солнце залило вагон. Я оно подняло голову. Все смотрели. Я оно улыбалась. Об авторучках и револьверах. Он был холодным на ощупь, покрытый жемчужной росой, а при более сильном свете на кривых поверхностях и краях играл всеми цветами радуги. Именно по этому признаку легче всего зимнозовые металлы и узнают. Я оно крутила его в руках с преувеличенной осторожностью. Ранее никакое огнестрельное оружие в руки не попадало. Револьвер был легким, вот и первое удивление. Я оно быстренько обмылась в умывалке купе, на поход в туалет время придет через пару часов, когда все уже заснут. Но, все равно, отпечатки на гладком металле оставались. Несмотря на радужные рефлексы, само зимнозо было совершенно черным, но его отполировали до такой зеркальной чистоты, что можно было пересчитать папиллярные линии большого пальца, когда он, на одно мгновение, коснулся курка. Сам курок был выполнен в виде скорпиона с длинным, поднятым для нанесения удара хвостом. Отводить и спускать нужно было именно этот хвост. Скорпион ударял в капсюль сложенными клешнями. Впрочем, весь револьвер выглядел так, словно его спроектировал французский любитель арт-науэу, дорогая игрушка, выполненная по индивидуальному заказу. Это было второе удивление. Асимметричная рукоятка оказалась свернувшейся змеей, которая, в самом конце, внизу, открывала пасть, показывая пару клыков и свернутый язык. Между этими клыками и языком можно было пропустить ремешок или подвесить стальное кольцо. Скоба спускового крючка была выполнена в форме нескольких цветочных стеблей, бутоны которых непосредственно переходили в камеры барабана. Камер было 5. Сам барабан в сторону не отводился, чтобы зарядить его, нужно было переломить револьвер. Я оно глянула вовнутрь камер, вынула и вновь вставила патроны, матово-черные, с тупыми, чуть ли не плоскими кончиками. Затем зажгло лампу и присмотрелась к ним повнимательнее. Вокруг основания каждой гильзы шла тонкая гравировка, 3 буквы, ПРМ и 3-цифровые числа. 156, 157, 159, 160, 163. Я оно еще более тщательно присмотрелась к револьверу. Длинный ствол был отлит в форме костистого ящера, чудища с колючим гребнем, идущим вдоль позвоночника, чтобы над самой шеей выстрелить чем-то вроде наклонного рога. Это была мушка. У ящера не было глаз, а широко раскрытая пасть, отверстие длинного ствола, представляло полнейший набор острых зубов, старательно отшлифованных по краю ствола, один клык за другом. Когтистые лапы ящер держал прижатыми к чешуйчатому животу, а на этом животе была выгравирована дюжина букв, складывающихся в одно слово – «Гроссмейстер». Я оно сложила «Гроссмейстер», завернула его в грязное полотенце и спрятала на дно чемодана. А если они снова закрадутся, чтобы обыскать купе, я оно заколебалась. Выхода нет, нужно будет всегда забирать его с собой, а тогда он вновь взорвется холодным огнем в самый неожиданный момент. В дверь отделения стучали 3, четвертый раз постучал проводник, объявляющий время ужина. Я оно никому не открывала, оставив в замке провернутый ключ, чтобы проводник с другой стороны не мог открыть своим. На окне затянуло занавеси, чтобы никто не заглянул вовнутрь во время стоянки. Стучащие в дверь обширно объяснялись, убеждая открыть. Сначала, естественно, фрау Блюкфельд, затем панна Муклиновичевна, потом советник Дусин. Этот последний, уходя, сунул под дверь визитку с записанным на обороте номером купе. Гертруде Блюкфельд, Понятно, нужен был свежий материал для сплетен. Елена прибыла со словами неуклюжего утешения, а вот советник Дусин пришел не от своего имени, но от имени княгини Блудской, которая требовала немедленных разъяснений относительно нарушенного сеанса. Зато никто не спрашивал относительно мертвых или пропавших охранников. Поскольку часы были сломаны, время отмеряло по напечатанному в путеводителе расписанию Транссиба. Поезд остановился в Вятке, то есть было уже 10 вечера. Около половины 11-го постучал инженер Драган. «Вы там», — сказал он по-немецки, без следов какого-либо акцента. «Вы меня слышите? Вы спасли мне жизнь. Я высматривал вас на ужине. Прошу открыть, я не собираюсь здесь стоять». Оно приоткрыло дверь. Тот пихнул ее и вошел в купе. Пришлось отступить. Посетитель был выше на 10 с лишним сантиметров, заставляя задирать голову. Расстояние, с которого человек подсознательно имеет дело с другим человеком, вовсе не зависит от полноты или роста, но от угла взгляда между ними. Дети и женщины проявляют большую терпимость, а вот мужчины все время ищут лучшую позицию, словно те стрелки из вестерновых зрелищ в кинематографе. Наука о душе, если когда и появится, то родится на основе стереометрии. Гость закрыл за собой дверь, после чего вынул из внутреннего кармана пиджака сломанную авторучку «Уатерман». «Прошу». Он был до смешного серьезен, ни одна мышца не дрогнула на его лице. Этот жест был наполнен какой-то торжественной формальностью. Принять, не принять, что не сделаешь, это будет иметь большее значение, чем то, которое можно высказать на языке второго рода. Драган ожидал с протянутой рукой. «Благодарю». Оно уселось на застеленной кровати, вращая искалеченную авторучку в грязных пальцах. Абсурд ситуации, каким-то образом, действовал даже успокоительно. Это правда, оно спасло этому человеку жизнь. Он благодарен, должен быть благодарен, у него долг благодарности, он – должник. Но как же это стеснительно. Оно подняло взгляд на американца, чтобы тут же его опустить. Он стоял и глядел сверху, слегка колеблясь в ритме движения поезда, в безупречном двубортном костюме пепельного цвета, с широким белым платком, завязанным на шее, выпрямленный, болезненно худой, с глазами, словно два уголька, вонзенных под надбровные дуги. Сейчас он склонит голову, и они засветятся ярче, сделаются чуть ли не серо-голубыми. Заправилась кровью, буркнула оно под носом. Он услышал. Перо победило меч, хрипло рассмеялся Драган. «Где он?» «Не понял, вы забрали его у Михаила». «Все в поезде говорят про ангела в твите, анангел иншлигх 49, тоже выражение на английском языке, но здесь дается английский вариант термина твет, эсхадафликхт. У меня нет никакого ангельского оружия. Что случилось с телом Михаила? Дорогой мой, вы спасли мне жизнь, я не спрашиваю, что произошло потом на крыше». Тень этого человека вновь вытворяла странные скачки, пухло и ежилось, словно ее кто-то попеременно надувал и высасывал за спиной Драгана. Линия света и тени все время изгибалась и вибрировала. Оно прикусило ноготь. «Вы работаете на российско-американскую компанию. Возможно, речь идет про линию на Аляску. Российские конкуренты наняли саботажника. Именно для вашей охраны нас вчера ночью догоняли те трое полицейских. Они не сидят во втором классе, не все, по меньшей мере один едет в служебном вагоне, за тендером. Именно туда перенесли тело Михаила, ведь не тянули же его через галерею и зал с камином, не выбросили с поезда. Зачем вы ходили на смотровую платформу, если знали, что вам грозит опасность? Это была засада. Михаил затаился на Юрия. Оба из охраны, ледники и оттепельники поддерживают различные сибирские компании, или оттепельники вообще противники Сибирхожито, вы попали между молотом и наковальней. Но Юрий ехал в классе люкс от самого Санкт-Петербурга, предупреждение должно было поступить о ком-то совершенно другом. Теперь вы боитесь, поскольку остались без Михаила, без охраны в первом классе. Вы не знаете, кто это такой. Драган придвинул табурет от секретера и уселся, вынул папиросы, закурил. Взгляд проходил практически параллельно полу. Оно подняло свой взгляд, заглянуло ему прямо в глаза. Купе, несмотря ни на что, было тесным. Если бы Драган подался вперед, если бы опирал руки на коленях, можно было глотать дым прямиком из его легких. Этот угол, это расстояние исповедника и исповедующийся, адвокат и обвиняемый, отец девушки и кавалер, просящий ее руки, мастер и ученик. Американец забормотал что-то на хрипучем языке, осмотрелся по купе. Оно указало ему на пепельницу. Он был стариком, по внешнему виду и по движению не выглядел таким, но, на самом деле, мог быть ровесником князя Блудского. «Этот револьвер, — произнес он через какое-то время, — стоит больше, чем его вес в золоте. Я это понимаю. Вы бедный человек. Прошу простить, без каких-либо оскорблений. Вы бедный человек, воспользовались случаем, чтобы втереться в Хиг Социэты 50, высшее общество, англ, проникнуть в лучший мир, и тут такое несчастье с его высочеством. Позвольте, я предложу выкуп этого фанта, цену назовите сами. Пожалуйста, без каких-либо оскорблений и обид. Вы просто не знаете, что взяли в свои руки, господин Герославский, так, да, Бенедикт Герославский». Он улыбнулся. «Так как же, все-таки, выглядит вопрос вашего происхождения, мои, Есу и Стопан Центре 51, почему же, мои предки мне известны, Эфер, ах, если бы хоть кто-нибудь мог сказать это о себе откровенно, даже чудище Франкенштейна. Вы читали Мэри Шелли, а не находите вы занимательным, как в литературе электрическая сила всегда, это Зимноза, какой-то из холодов Зимноза. Пули изготовлены из тунгетита. Я и не знал, что производит такое оружие. Его не производит. И зачем же, что можно убить только тунгетитовыми пулями, раз нельзя убить никаким другим способом? Раз это так дорого». Драган сделал приглашающий жест рукой в белой перчатке. «Я оно начало кусать ноготь на другом пальце. Это оружие не на людей, на лютов. О, я вот размышляю. Черт, как жаль, что не читал об этом больше. Какими свойствами обладает тунгетит при высоких температурах, при высоких давлениях? Такой вот, холод Зимноза. Если бы не заслонил того молниеносного сияния. Чем? Рукой, одеждой? Его нельзя заслонить просто так. У меня дюжина патентов на тунгетитовые системы освещения. Правда, при этих ценах исключительно непрактичные. В этом я разбираюсь. То есть как это? Невозможно заслонить. Ведь я, Даммит 52, черт подери, англ. Пошевелите головой, молодой человек, — рявкнул Драган, потом закинул ногу на ногу и затянулся папиросой. Вспомнились экзамены в университете и то характерное раздражение профессоров, которые из последних сил удерживаются, чтобы не взорваться перед лицом взывающей к небу о месте тупости студента, а студенту при этом еще труднее собраться с мыслями, следовательно, профессора при этом раздражаются еще сильнее. Вот студент живьем горит и мечтает лишь о том, чтобы убраться с глаз преподавателя, и тот прогоняет тупицу разочарованным жестом руки. Убрался от экзаменационно-расстрельного взвода и вернулся к жизни и разуму. Вот теперь он может показать свой гений и знания, но не может, никто не спрашивает. Точно так же, не тот хороший сапер, кто способен разрядить макет мины, но кто разряжает мины настоящие, угрожающие разорвать его на куски, так и не тот является хорошим студентом, кто просто проявляет свои знания и умения, но кто способен представить свои знания и умения перед строжайшими экзаменаторами. Поначалу я оно долгое время считала, будто бы это всего лишь обобщение, служащее лишь для оправдания университетских бездельников. Потом поняла, что такой раздел проходит и среди людей вообще, в любой сфере деятельности. Сколько есть таких, что прекрасно справляются с любым жизненным эрзацем, но когда приходит время испытаний в жизни реальной, у них трясутся руки. Первые ученики в науках, не имеющих какой-либо ценности или значения, готовые дать ответ на незаданные вопросы, всезнайки через минуту после того как. Вот если бы им было позволено сделать еще один подход, дали разрядить еще одну мину, подарили еще одну жизнь. Эта реакция, возбуждаемая твитом, так, я заслонил источник твита, реакция прекратилась. Зимнозовый никель с КТ-симметрией. На твет реагирует как чистый тунгетит. В фитилях твечек сжигают углеродные соединения тунгетита, а в дешевых твечках даже один только перемороженный углерод. В свою очередь, некоторые реакции окисления криоуглеродных изотопов. Зачем Михаилу было нужно такое оружие? Что, в экспресс пробрался переодетый лют? Захихикала я оно. Драган задумчиво присматривался к сгоревшей спичке. «Я не работаю на российско-американскую компанию, и линия на Аляску не имеет с этим ничего общего. Я вообще не занимаюсь сухопутной инженерией. Вы даже не инженер?» Тот едва усмехнулся. «Знаете, учился, но диплом инженера как-то и не получил. Докторские диссертации – это да. Следовательно, здесь не идет речь о промышленном саботаже. Тогда, почему вас хотят убить? Не удивлюсь, если окажется, что Победоносцев платит за мою голову 1 000 000 рублей. Вы слышали, что с нами едет зять третьего по значению пайщика Сиберхожито. В этом видели какое-то обеспечение. Петр следит за Павлом, который следит за Иваном, что держит бритву у шеи Петра. Эти двое охранников, Парбастардс 53, несчастные сукины дети, ангел. По отношению к скольким господам им приходилось оставаться лояльными, вот их и разорвало на клочья, словно лошадями, что тянут в 4 стороны света. И снова же, кого прислали по тревоге? Неявных жандармов, но каких-то отставных чиновников из третьего отделения личной императорской канцелярии, брюхатых бюрократов, которые, только представьте, сегодня являются агентами охраны, ба, даже имеют на это бумаги. Американец затушил папиросу. Я не должен был бы обременять всем этим вас, господин Герошевский, или как там вы желаете называться, молодой человек. Раз вы не отдадите револьвер, а на что он вам, если не на продажу? Ну что же, не отдавайте. Но прошу держать ухо востро. Вы правильно догадываетесь, здесь есть чего бояться. Тем выступлением перед княгиней вы объявились всему поезду, вас могут принять за бог весть кого. И что может быть проще, как сунуть рубль проводнику, как сунул я, и узнать, по каким это министерским бумагам вы едете. Он поднялся. Если бы как-нибудь в будущем я мог. Еще проводник сообщил, что вы едете до Иркутска, это правда. Второй вагон, номер 8, то есть Н, можете не сомневаться, вашего участия я не забуду. Меня зовут Бенедикт Герославский, мистер Драган. Интересно складывается, поскольку и я тоже вынужден скрываться за фальшивым именем. Ладно, сейчас это не имеет никакого значения, мы уже в пути. Вспомните слова великого Гёте. Путешествие, словно игра, всегда его сопровождают либо выгода, либо потеря, и, как правило, с самой неожиданной стороны. Он поправил перчатки. Меня зовут не Драган, просто, родом из Задруги Драганец, отсюда и псевдоним. Я имею гражданство США, но родился сербом, в Смилине, в Хорватии. Вполне возможно, что вы уже слышали мое имя. Я Никола Тесла. Он чопорно поклонился и вышел. В полночь Транссибирский экспресс проехал 970-й километр магистрали. Первый день путешествия закончился. Глава 3. О логике двухзначной, трехзначной и вообще никакого значения не имеющей, а также о логике женской. Господи, господин Бенедикт, ведь не можете вы вообще не есть. Куидорт Дине 54, посплю до обеда, ФР. Впрочем, заплачу, мне принесут, что осталось от завтрака. Ну ведите же себя разумно. Откройте, пожалуйста. Я еще не встал. Это очень нездорово столько спать. От этого меланхолия входит в человека, апатия душит и мучает мигрень. И долго вы собираетесь так кричать через двери? Стенки тут не намного толще. Ну панна и въелась. Ваша уважаемая тетя не научила вас, что к незнакомым мужчинам навязываться не следует. Мне позвать тетку? Тетя, ну ладно уже, ладно. Панна Елена Муклиновичевна, в белой шелковой блузке с покрывающими пальцы кружевами, с вороново-черной бархаткой на шее, стиснутая высоким корсетом, в узкой бежевой юбке, из-под краешка которой видны только носки кожаных туфелек, с черными волосами, взбитыми в кок, пронзенные 2 шпильками с серебряными головками, темные глаза, бледная кожа, вдобавок еще подбеленная пудрой, если бы не легкий блеск на губах, выглядело это так, словно из девушки спустили всю кровь и румянец. Гостья присела возле маленького секретера, отведя ноги влево, так что мягкая материя стекала от бедер одной длинной волной. Пальцы она сплела у коленей. Я оно не поднялось, чтобы ее приветствовать. Сидела на застеленной покрывалом кровати у окна, набросив на сорочку мягкую куртку. Панна Муклиновичевна глядела словно гувернантка на упрямого 6-летнего бутуза. Я оно отвернула взгляд к дождливому пейзажу за стеклом. Двери за панной захлопнулись, что люди подумают. «О боже!» — шепнула панна Елена голосом «Алла фрау Блюкфельд». Скандал. Обрадовавшись, она хлопнула в ладоши. «Так, я оно прижала висок к прохладному стеклу. Сдаюсь». Девушка неодобрительно фыркнула. «Вначале, может, кавалер вынет руки из карманов. Я оно вынула. Ну и почему так? Ах, здесь она, наконец-то, смешалась, но очень ненадолго, поскольку тут же на ее лице появилось новое выражение. Ай, как нехорошо. Папочка не смазывал мальчику пальчики уксусом. А если кавалер так уже проголодался, тогда, тем более, лучше съесть завтрак, а не собственные пальцы».